Было это на самом крутом отрезке кривой его падения в безответственность, либо, как он сам тогда это определял, любви к Френези Вратс, и он по многу часов проводил на автотрассе, бестолку упражняясь в попытках одурачить порчу, у которой случился рецидив гнева, и она нанимала частных детективов присматривать за всеми подряд. Однажды, когда Драб направлялся к полосе мотелей в Анахайме, где-то на 70, пересохшие ладони ломит, пульс стучится в горле, весь купается в мыслях о том, как невероятно будет снова увидеть Френези, кого же он подмечает сперва в зеркальце, а затем медленно нагоняет его на полосе слева, как неизвестного видеозубодера самолично, в длинном шоколадного цвета Флитвуде, явно сам озабоченно спешит на недозволенное рандеву. Блестящие глаза по сторонам пристально, отстегивается проверить дорогу, затем вновь устремляется на Драпа. Вдвоем они рвут вперед на опасной скорости, вверх-вниз по холмам, за изгибы, виляют меж грузовиков без бортов и двинутых на всю голову автомобилистов. Драп сперва делает вид, что не видит, затем на ощупь кивает в ответ. Но там лишь этот бездвижный взгляд, вымораживающий в уверенности, что ему известно, кто Драп такой. Вскоре в барах пляжных городков и сельских салунах, рок-н-ролльных укрытиях и верховьях каньонов, где полно змей и лабораторий ЛСД, куда бы в 100-мильном радиусе Драп и Френези не пытались ускользнуть на тихую минутку, с какого-нибудь столика поблизости на них непременно пялился безмолвный доктор Лэрри Эласмо. Либо субъект, носящий наподобие комбеза и вуали, его вездесущий экранный образ, зернистый, мигающий по краям, обычно в обществе загорелой и миленькой юной блондинки, которая могла или не могла быть той же, что же и в прошлый раз. Некоторым образом, по мере развития похотливый врач-зубник наслаждался франшизой, дабы вмешиваться в жизнь драгоценное время даже незнакомых ему людей. Такого Драп, выброшенный на все эти годы на пляж у моря смерти, по-прежнему не понимал. Док в те дни как-то умудрился оказаться уполномоченным отправлять людям, включая Драпа, формуляр, требовавший их явки к нему в кабинет в назначенное время. Взыскания за неявку не вполне прописывались. Одни намеки. Место это располагалось аж в центре города. Среди декораций старых кирпичных гостиниц, моряцких баров, престарелых пальм, высывшихся над фонарями, голая раскидистая путаница дешевых перегородок в выпотрошенном бывшем общественном, возможно, федеральном здании, ныне испятнанном и разваленном, его классические колонны заретушированы набрызгом черного, на их уличных половинках тонкая сажа, если не считать канавок, буквы на фризе сверху давно сбиты зубилом, уже не читаются, а подниматься к нему нужно по широкому замусоренному лестничному пролету, на котором кишмя кишат посетители, пришедшие, когда назначено, заключаются мелкие сделки на всех уровнях вверх и вниз, и огромный гулкий цементный вестибюль, уставленный по краям геометрическими статуями, что высятся над головой, не мигающе глядя вниз, как святые, какой ни на есть веры, кое это здание служило. Драб бы и забил на формуляр в почте, но ему неотступно мстила 101-я блестящая стычка на шоссе, поэтому явился он исправно и вовремя, в костюме с галстуком, однако пришлось ждать, как выяснилось, весь день в загончике у самого вестибюля, на хлипком складном стульчике. Читать нечего, кроме пропагандистских листовок да иссохших общественно-политических журналов за давно прошедшие месяцы, боясь даже выйти и поискать перекус на обед. Такому суждено было происходить снова и снова. Доктор Эласмо запаздывал всегда. Временами на несколько дней, но всякий раз заставлял Драпа заполнить бланк на перенос, включая причину, указать полностью, как будто виноват сам Драп. И Драпа все больше мучила совесть. Он уже стал завсегдатаем этого обезьянника, одним из толпешки тех, кому стоматология бы тошно не помешала. Но они всегда оказывались кем-то еще, Никто не улыбался, нервно протискивались зад-вперед через калитку в ограждении, стоявшем вроде барьера в зале суда алтарного заборчика в церкви, между публичной стороной и конторским святилищем, исполненным их таинств. Иногда доктор Эласма прокатывал столик с подносом сверкающих, почему Драпу не удавалось даже разглядеть их отчетливо из-за низковатного света здесь, каких-то стоматологических приспособлений. «Добро пожаловать в мир дискомфорта доктора Лэри», — шептал бывало он, шелестя бумажками. Основная доносимая тема, слишком для Драпа глубокая, всегда была про бумагу. «Этот бланк я принять не могу. Все это нужно перезаключить, переписать. Вы разберетесь». Никак не кончалось. Некая долгая трансакция вроде дантизма. В валюте боли, причиняемой, боли утаенной, боли отогнанной наркотиками, боли, ставшей амнезией, сколько ее и как часто, иногда Ильзе, гигиенист, стояла и ждала у двери в коридор, ведущий, насколько он знал, в яркую высокую комнату с крохотным оконцем наверху, в невозможном далеке, некое лезвие неба. Держала что-то, что-то белое. И вспомнить... он не мог. И Драп по окончании рабочего дня вновь спускался по щербатым, осыпающимся ступеням, вновь пересекал границу незримую, но чуемую при переходе между мирами. Только так и можно было сказать. Внутри, по тому хорошо известному адресу, которого он больше не мог вспомнить, располагался совершенно иной порядок вещей. В эти повторные, требуемые визиты ему он постепенно предъявился. Всякий раз оттуда он возвращался в HP, менее уверенным во всем, глубоко попутавшим насчет Френези, которую любил, но до конца не доверял ей из-за лакун в ее истории, отсутствий, которых не могла объяснить ни она сама, ни кто другой из 24 КВС. Кроме того, его еще сильнее сводил с ума рой апостолов, сбивавшихся вокруг него все гуще и неистовей, пока дни морщились, а ощущение кризиса нарастало, все они совершали ту же основную революционную ошибку — олухи. Радостные, тем преданнее ему, чем громче он на них вопил и чем больше оскорблял. «Да, мой гуру, что угодно. Девки, шмаль с утеса спрыгнуть, только скажи». Соблазнительно, особенно про утес, но еще больше обольщали искатели бесплатного совета. «Драп, а если винтовку в руки взять? Мы знаем, что это неправильно, но не ведаем почему». Некогда он бы провозгласил, потому что в этой стране тем, кто у власти, насрать на любую человеческую жизнь, кроме их собственной. Это вынуждает нас вести себя гуманно. Нападать на то, что режиму и тем, кто ему служит, важнее жизни, их деньги и их собственность. Однако нынче он говорил, это неправильно, потому что если берешь в руки винтовку, дядя берет в руки пулемет, а когда найдешь, наконец, себе пулемет, он уже сможет пулять ракетами. Сечете закономерность? Между этими двумя ответами с ним что-то произошло. Он по-прежнему проповедовал гуманную революцию, но, похоже, как-то мрачно истощился, лишился надежд, на всех рявкал, потом извинялся. Если кто-то и засек эту перемену, для разницы было уже слишком поздно. Они все валили вверх по долине Крексу на Лас-Налгас, как утята в поисках мамаши. Прибой, спрятанный где-то в тумане, не столько разбивался о камни, сколько обваливался сам на себя влажно вновь и вновь. Хоть Рекс там и жил, на этих сборищах он больше не появлялся, окончательно утрясши свои планы улететь в Париж и там вступить в останки вьетнамской фракции 4-го интернационала. «Ничего не выйдет», — говорил ему Драп. «Ты же англо! Кто будет тебе доверять?» «Любой, наверное, кто способен быть выше вот такой российской хуеты». Некогда почтительный, Ныне Рекс все больше озлоблялся на своего протеже, который вышел совсем не тем, на что он надеялся. Хоть чистотой Рекс был этого называть и не стал, он все равно рассчитывал, что у Драпа будет больше мыслей, меньше барахтанья в повседневном. Сам Рекс рассматривал революцию с заглавной буквы как некое прогрессирующее воздержание. Сперва отказываешься от кислой и шмали, затем от табака, спиртного, сластей, все время укорачиваешь себе сон, обходишься меньшим, расстаешься с любимыми, избегаешь секса, через некоторое время уже даже не мастурбируешь, поскольку внимание врага все больше концентрируется, ты отказываешься от приватности, свободы передвижений, доступа к деньгам, тебе всегда угрожающе светит тюрьма и последние разновидности абстиненции от какой бы то ни было жизни, вовсе свободной от боли. «Как-то пессимистично», — заметил Драп. «Я вот не вижу, что ты от чего-то отказываешься», — ответил Рекс. И это для них обоих, казалось, стало ясным признаком того, что судьбы их расходятся. Рекс когда-то имел этот Porsche 911 красный, как вишенка в коктейле, его любимое игрушечное создание, лучшая маскировка, личный наперсник, не только фактически, чем машина может быть для мужчины, и честно будет сказать, что у Рекса имелось хорошенькое эмоциональное, а также финансовое капиталовложение, он вообще-то и не чурался бы слова «отношения». Машину он звал Бруно. Знал, где находятся все до единой ночные автомойки в четырех округах. Засыпал на спине под его брюшной прохладой, вместо подушки пластмассовый ящичек с инструментами, и спал так всю ночь. И даже далеко не раз в ароматном нефтяном сумраке совал свое пульсирующее мужское естество в какой-нибудь развальцованный хромированный диффузор карбюратора, пока машина урчала на холостом ходу и с чувствительным тщанием регулировал пульсацию вакуума, чтоб совпало с его собственным ускоряющимся ритмом, пока мужчина и машина вместе не воспаряли к вершинам доселе невообразимого блаженства. Долго продолжалась бы эта автомобильная идиллия, если б бюро по внешним сношениям HP в поисках союзников из окружающего мира не начало бы переговоры с беспроглядным афроамериканским дивизионом, где все носили сияющие черные вьетнамские башмаки, рабочий камуфляж черное на черном и бархатно-черные береты с матово-черными тупоконечными звездами, как у кикомов. Так, пофорсить. И те по приглашению не заявились в республику на утесе и не встряли на весь день в спор с ее туземцами, которых неизменно называли детьми серфового класса. Возможно, они стали первыми черными, чья нога вообще ступила в округ Трассеро, определенно первыми, кого увидели в жизни многие обитатели HP. Поэтому обсуждать пришлось добрую порцию рудиментарной истории, и лишь после дискуссии обратилась к дням насущным. Пока оно все мололось, Рексу стало невмоготу. Хотелось поговорить о революции с заглавной буквы. Но братья из Баада, казалось, вполне довольствуются игрой «Зачмори Ксантохридо», с теми, учитывая данную толпу, кто был вполне легкими мишенями. «Но мы же сражаемся с общим врагом», — возмущался Рекс. «Нас так же легко перестреляют, как и вас». Контингенту Баада это понравилось, и они весело засмеялись. «В пухе у дяди нет режима «блондинчик», только автомат, полуавтомат и черный», — ответил начштаба Баад Элиот Икс. «Нет. Когда на улицах вырастут баррикады, мы будем на одной стороне с вами. Только вот у нас, блядь, выбора нет. Нам только туда». «Ну вот в том-то и дело. А мы выбираем стоять с вами». «Ну что мне сделать, парни, чтобы вас убедить? Рекс со слезами на глазах. «Что я действительно к стенке встану? Что, блин, я умру за вашу свободу?» В громкости настала пауза. Эллиот Икс произнес. «Ты какую машину водишь?» «Порше», он чуть не сказал Бруно. 911. А что?» «Отдай нам!» «Вы говорите...» «Ну да, валяй, наш революционный брат!» «Поглядим, сунешь ли ты этот Порш туда же, где твой род был?» Трудно в нынешнюю эпоху алчности и ее облагораживания припомнить естественность и изящество, с коими Рекс, еще тогда улыбаясь, просто извлек из глубин своей сумки с бахромой розовый листок и ключи к 911-му и передал их на помост, где Эллиот Икс с микрофоном в руке, демонстрируя класс, опустился на одно колено, как исполнитель перед поклонником, дабы их принять. Граждане HP восторженно завопили и запели и великодушно проголосовали за то, чтобы Порше стал даром всей общины, а братья тем временем начали внутренние переговоры о том, кому выпадет им рулить на выезде оттуда. Около заката две делегации, черная и белая, выступили на парковку для официальной передачи. Рекс, уже глубоко погрузившись в передумывание, сдерживая всхлипы, безмолвно попрощался со старым своим компаньоном, с пустынными балками, с руслами ручьев и горными дорогами, с торговыми плазами и зелеными улочками пригородов, которые они вместе повидали. Автомобильчик стоял в последнем свете с Тихого океана. Фары глядели на Рекса укоризненно. Уже даже не Бруно, поскольку его переобозначили как Ухуру, сиречь ультраходовое урбанистическое разведывательное устройство. Примечание. Ухуру. От суахили «свобода». Конец примечания. «Это ничего», — высказалась Френези. «Ты правильно поступил». «Мне говенно». А ей-то какое дело? Иллюзий насчет лазутчиков у него было не больше, нежели касаемо солнечных революционеров или, вообще говоря, судеб HP. Но, видя, как оно все обстоит у Драпа и Френези, он знал, предостерегать смысла нет. Некогда он сказал: «Вы тут против веры в ящик. Чуваки тут тяжеловесы. Они толкуют о крестовых походах, воздаянии. Закрытые идеологические умы передают по наследству нетронутую христианско-капиталистическую веру от наставника к протеже, из поколения в поколение. Живут, не выходя из своей власти, убежденные, что у них иммунитет ко всей истории, которую все остальные мы вынуждены перетерпевать. Они плохие, хуже некуда, но мы от этого не лучше. Не на все 100, Драп». «Ты это о чем?» Драп распрямляется во весь рост. Рекс отправлялся в страну майских событий и не видел причин не сказать: «Драп, отступись». «Ага. А дальше что?» «Математика. Открой теорему». Драп нахмурился. «Мне кажется, с теоремами так не поступают». «Я думал, они просто болтаются, как планеты, и, ну, время от времени кто-нибудь берет и, знаешь, открывает какую-нибудь». «По-моему, нет». После чего они остались, глядя прямо друг на друга, дольше, чем им снова б довелось. Ни тот, ни другой не мог знать, до чего немного будет таких, кому этак повезет, встречаться через много лет после нынешних и улыбаться, и отдыхать под каким-нибудь одиноким низким дубом на каком-то невозможном склоне холма под солнцем, под голоса детворы. «А мы-то считали, что обо всем договорились насчет этих пунктов доктрины. И тут, откуда ни возьмись, какой-то лихой юный подросток с сервированным пикником и все они садятся и едят разломанного краба с хлебом из опары и пьют остуженное злато-зеленое калифорнийское Шеннон Блан и смеются, и начисляют еще вина. В натуре невнятные споры. По всему студгородку пишущие машинки трещат ночь напролет, гудят телефонные провода, везде бегает энергичная молодежь в поразительных количествах. И все для чего? Приятный пакет с хавчиком переводит взгляд. Я вот тоже себя спрашиваю. Ну, нас все это время подставляли, как выяснилось. ФБР там было, как мозгляк какой-нибудь в баре. Все время такой, а вот не подеретесь, парни. Анонимные письма и звонки, ночные всадники, спущенные шины, неприятности на работе и с квартирным хозяином. Все выглядит так, словно исходит от самого, как его там, и блгн США.